Пробившись через толпу демонов, солдаты погрузились в машины и одновременно взмыли в небо. «Примите боевое построение!» Арк же летел на спине пылающей души, продолжая раздавать приказы. «В атаку!» Несколько сотен машин спикировало на Люцифера. Воины, вооруженные мечами и щитами, подлетели к темному лорду вплотную, в то время как маги и лучники поливали его атаками с расстояния. «Героический удар! Сила, прорезающая темноту! Луч! Пробивающая тьму стрела!» «Пы-да-да-дыщ!» Тело Люцифера охватили сотни вспышек и небольших взрывов, из-за которых он пошатнулся и сделал шаг назад. «Смотрите, он чуть не упал! Значит, он уязвим к нашим атакам! Мы можем его убить! Этот Люцифер вообще какой-то не очень! Он даже не дает сдачи!» Увидев реакцию Люцифера на атаки, отряд зашел на новый залп. Но тут все атаки, снаряды, навыки и заклинания будто куда-то засосало. Они попали в раскрытую пасть Люцифера, с шумом всасывающие в себя воздух. Казалось, он поглотил все удары, просто сделав вдох. «Что за херня? Что произошло?» «Он не получил ни единой царапины!» Хоть над врагами в новом свете не висела полоска с индикатором здоровья, но зачастую физическое состояние врага можно было понять по внешним проявлениям. Например, если прочность брони падала, то на ней появлялись вмятины, а если персонаж получал сильный удар, то на его месте оставался синяк. Но на теле Люцифера не осталось никаких следов от массированной атаки группы Арка. «Такого не может быть! Это какой-то обман!» Но Люцифер не внимал к возмущениям солдат. Вместо этого, когда он поглотил все поступающие атаки, из его рта выстрелили сотни красных лучей. «Чёрт! Защищайтесь! Железная стена! Используйте обмен силой воли! Мана, будь моим щитом! Неуничтожимый щит!» Воины в ужасе подняли щиты в воздух, в то время как маги сотворили массовое оборонительное заклинание, объединив свою магическую энергию. Но лучи из пасти Люцифера с легкостью прорезались сквозь защиту и прошли через голову солдат. Десятки темно-красных вспышек охватили пространство. Полная беззащитность перед мощью Люцифера в одно мгновение снизила мораль отряда до нуля. Поле битвы охватил хаос. Магические взрывы отняли у солдат от 30 до 50% здоровья, а их летающие аппараты или задымились, или вовсе рухнули в толпу демонов. Рухнувшие машины протаранили ряды монстров, а их пилоты тут же стали кормом для демонов. При виде этой картины воины задрожали от страха. «Вы надоедливые мухи!» — проговорил Люцифер мощным загробным голосом. При этом темный лорд, демон высотой с 25-этажный дом, задвигался своими шагами, сотрясая землю на многие мили. Он взмахнул своей ручищей, сметая все перед собой на расстоянии в несколько десятков метров. «О, рассредоточиться! Слишком поздно! Блокируйте удар!» Воины вновь попытались сдержать атаку с помощью щитов. Но силище 50-метровой руки с легкостью сносило все на своем пути. «А-а-а!» — кричали солдаты, отброшенные на десятки метров. Казалось, что их сбил несущийся автобус, и это были воины с самыми высокими уровнями, наилучшими навыками и прочнейшим снаряжением во всем новом свете. В принципе, то же самое можно было сказать и о представителях других классов, но воины под началом Арка и правда были лучшими из лучших. Они обладали массой полезных пассивных навыков, позволявших им танковать для всей группы, например, поглощение ударной волны или сопротивление оглушению. Но несмотря на то, что они использовали свой лучший оборонительный навык «Железная стена», их смело, как опавшие листья. «Что еще ждать от элитного босса полуторатысячного уровня?» Мрачно пробормотал Арк. Так оно и было. Использовав взгляд кота, Арк установил, что уровень Люцифера составлял наибольший из когда-либо виденных им 1500-й. Арк с таким трудом достиг 497-го уровня и даже представить себе не мог мощь существа, чей уровень в 3 раза превышал его собственный. К тому же средний уровень группы Арка был у того меньше, 350-й. Можно было без преувеличения сказать, что они столкнулись с божественным боссом. Солдаты падали без сознания от одного удара Люцифера, а внизу их добивали тысячи нелетающих демонов. «Так мы не продержимся и пару минут». Если бы воздушному флоту удалось пробиться через щиты Рингберга, то, возможно, это спасло бы ситуацию, но демоны, непрестанно атаковавшие корабли, не позволяли им сконцентрировать огонь на щитах, а урон от недостаточно мощных залпов не оказывал никакого эффекта, так как полученные щитами повреждения мгновенно восстанавливались. Но что если способа его победить не существует в природе? Люцифер при поддержке тысяч демонов, и каким-то образом Арку требовалось убить его, имея в своем распоряжении всего 800 человек, Он с безысходностью в глазах смотрел на Лорда Тьмы. «Чёртов ублюдок! Почему ты стоишь как истукан, вместо того, чтобы сражаться как подобает?» Услышал Арк разгневанный голос Шамбалы, который подлетел к Арку вплотную и прямо спросил его. «О чем ты вообще думал? Ведь ты говорил, что он всего лишь монстр! Отряд доверился тебе, и теперь ты рискуешь их жизнями неизвестно ради чего?» Слова Шамбалы уязвили Арка, при этом он услышал другие голоса, доносившиеся со всех сторон. «Забудьте о нелетающих демонах! Сконцентрируйте огонь на Люцифере! Мы не можем остановить его атаки! Просто сохраните дистанцию между собой! Маги-лучники! Бейте с максимально далекого расстояния!» Арк уже практически смирился с поражением, но его группа все еще предпринимала отчаянные попытки противостоять темному лорду. Джастис, Мэн и Реабилитанты командовали небольшими отрядами, из раза в раз ведя их в атаку на Люцифера. По сравнению с его габаритами, они и правда выглядели как рой насекомых, а Люцифер отмахивался от них, как от надоедливых мух. Несмотря на это, солдаты отчаянно сражались до самого конца. Он прав. Еще рано сдаваться. Прикусив губу, Арк поднял голову. «Шамбала, Брат, Родиан, Лоретта, Вормер и Тимоси! Формация А!» Прокричав команду, Арк понесся прямо на Лорда Тьмы, крепко ухватившись за рога пылающей души. «Отлично! Наконец-то настоящий бой!» Улыбнулся Брат, устремившись за Арком. Шамбала последовал за ним, а остальные собрались возле Люцифера и принялись кружить вокруг него. «Зональный эффект! Величие ночи!» «Вы использовали зональный эффект величия ночи!» «Зональный эффект земля зверей!» «Зональный эффект река крови!» Арк использовал навык зонального эффекта первым, Шамбала и Брэд последовали его примеру. Радиус действия навыка каждого из героев составлял от 100 до 200 метров, так что им удалось полностью окружить Люцифера в кольцо из зачарованной земли. После того, как Арк, Шамбала и Брэд активировали свои эффекты, Лоретта, Тимоси, Родиан и Вормер сформировали второе кольцо из обладающей магическим эффектом территорий. «Зональный эффект — земля очищения!» «Зональный эффект — экзорцизм!» «Зональный эффект — земля огня и льда!» «Зональный эффект — поле бесконечной энергии!» Таким образом, последователи героев окружили Люцифера в два кольца зачарованной земли. В этом и заключался смысл, придуманный арком формации А. В первом кольце находились бойцы ближнего боя, Арк, Брэд и Шамбала, в то время как Тимоси, Родиан и Вормер поддерживали их атаками с расстояния, Лоретта же отвечала за восстановление. Уровни последователей героев были самыми высокими среди всех присутствовавших воинов, и потому именно они использовали свои навыки зонального эффекта. Каждый из членов отряда уже получил второй класс и также обладал этим навыком, но способности Арка и компании были куда сильней, и так как диаметр поля битвы не превышал 600-700 метров, то остальные солдаты не имели возможности применить свои зональные эффекты, иначе это сбило бы навыки, наложенные последователями героев. «Войны, призывайте свои зональные эффекты только за пределами наших, и постарайтесь наложить на землю как можно больше эффектов. Лишние бафы нам не помешают. Но попробуйте сделать так, чтобы их действие распространялось на весь отряд одновременно». Следуя приказу, солдаты разлетелись на приличное расстояние друг от друга и использовали свои зональные навыки в подходящих для этого местах. Эффекты всему отряду в основном давали земли, зачарованные жрецами. «Отлично! Теперь разойдитесь по зачарованным землям, которые дают наибольшие преимущества вам лично, и защищайте жрецов, использующих свои зональные эффекты! Незанятые жрецы тоже пусть их лечат!» Благодаря тактике Арка вокруг Люцифера за считанные секунды сформировалось хитрое и четко структурированное построение. Когда приготовления подошли к концу, глаза Арка загорелись. «А теперь огонь по готовности!» «Удар тьмы! Гве, Ян, Бель, Чем! Гроза!» Арк, Шамбала и Брэд обрушили на Люцифера ураган атак. Одновременно с этим Лоретта, Родиан, Тимоси и Вормер принялись поливать врага огнем с тыла. «Набор из трех атакующих бафов! Душа Великого Воина! Дух Героя! Концентрация Воина! Штормовое дыхание! Высокоскоростное заклинание! Неумолимое пламя! Бушующее в недрах ада! Именем владыки стихии Родиан, я вызываю тебя на поверхность Адский Вулкан! Полная мощность навыка! Мотанинский стрелок номер 6! Аннигилирующие световые стрелы дьявола! Бронированный костюм! Залп электрических ракет! Бы-да-да-да-дыщ!» Мощнейшие навыки последователей героев были значительно усилены бафами Лоретты и эффектами от множества зачарованных земель. Мечи Арка, Брэда и Шамбала загорелись ярким огнем, в то время как атаки Радиан и Тимаси вызывали ощутимую вибрацию всего окружающего пространства. При этом Вормер проводил полномасштабную бомбардировку Люцифера с помощью ракеты своего механического костюма, а остальные члены отряда не отставали, вызывая на теле Люцифера иллюминацию из взрывов. Однако... Это все, на что вы способны? Вновь послышался зловещий смех, когда грохот взрывов рассеялся. Люцифер снова раскрыл пасть и словно всосал в себя энергию взрывов, преобразовав ее в новую вспышку красных лучей. «Чёрт! Рассредоточиться!» «Бы-да-да-дыщ!» Со всех сторон от арка раздались отчаянные крики. Несколько десятков летучих аппаратов рухнули в толпу демонов. Отряд действовал на пределе своих возможностей, но Люцифера все нипочём. Это лишь спровоцировало его на контратаку, уничтожившую множество машин. Несмотря на впечатляющий визуальный эффект от атак, здоровье Люцифера не упало и на 0,1%. «Но как такое может быть? Наши атаки не нанесли ему ни малейшего урона!» Раздались отчаянные возгласы солдат. Впрочем, казалось, арка это нисколько не смутило. «Нет, наша атака сработала!» Он до сих пор не замечал этого, но приблизившись к Люциферу вплотную, это невозможно было не заметить. Когда наши атаки сконцентрировались в одной точке, окружавшая Люцифера темная аура ненадолго исчезла. Но вскоре она вернулась на место. Похоже, что черная оболочка — это не настоящее тело темного лорда, а нечто вроде щита, подобно щитам, окружающим Ринберг. Тогда мы сможем пробиться сквозь него тем же способом, что и до этого. Арк разгадал секрет Люцифера. Хоть он и был элитным монстром 1500 уровня, но он физически не мог не получить совсем никакого урона от массированных атак целого отряда первоклассных воинов. Тем не менее, остальные игроки этого не понимали, и их мораль вновь опустилась ниже плинтуса, но на то и рассчитывал Люцифер. Отряд безуспешно пытался пробиться через его внешнюю оболочку, являвшуюся лишь щитом, окружавшим настоящего босса. В таком случае есть лишь один способ пробиться до него. Это был тот же способ, с помощью которого Шангрила пробилась сквозь щит Рингберга.